Но как только он бросался на него, Ван Линь сразу же спасался бегством. Но стоило ему остановиться, соперник догонял его и донимал периодическими атаками. Хотя эти повреждения отцы меча были несерьезными, они накапливались и заставляли тратить остатки энергии, что вызывало в нем отвратительное чувство бессилия. «Ван Линь, ты успокоишься или нет?» В этот день терпение старца закончилось, не выдержав такого издевательства. Он лежал лицом к небесам и кричал в безумии. Яростное мерцание энергии рун покрывало его тело, ему пришлось терпеть мучительную боль, пока энергия рун распространялась. Ван Линь стоял недалеко, ничуть не боясь. С издевкой и смехом в голосе он произнес: «Старец гнался за мной несколько месяцев. Если он решит бросить погоню, то разве он не будет сожалеть? Меня вполне устроит, если преследование продолжится. У меня в кармане уже не так много эликсира бессмертия, и если старец снова за мной погонится, то у него есть шанс схватить меня». Глаза старца были полны муки. Он пристально смотрел вдаль, как вдруг тело его исчезло с прежнего места. Как оказалось, он всей душой ненавидел компас Ван Линя, испускающий белый свет. Ему хотелось переместиться подальше от такого соседа. Неожиданно выражение лица Ван Линя резко изменилось, он повернул голову посмотреть в сторону выхода. Только сейчас Ван Линь переместился вовсе не с целью сбежать, а с целью покинуть это злополучное место. «Пока мы вдвоем слоняемся в этом пространстве, наши друзья сражаются. Разве это не повлияет на их культивацию?» Неспешно высказав свои мысли, Ван Линь заставил старца почувствовать, насколько отвратительной была эта ситуация. Старец был потрясен услышанным. Гнев вырвался наружу. Ненависть к Ван Линю уже достигла степени скрежета зубов. Если бы не тот странный артефакт соперника, он бы уже давно его догнал. Но прекращение погони тоже не выход из положения. Эликсира бессмертия у Ван Линя действительно оставалось немного, но были еще духовные нефриты. Наличие этих вещей добавляло Ван Линю уверенности в его безопасности. Время от времени он размахивал мечом бессмертных, любуясь его блеском. Но его переполняли переживания о том, что было на душе у соперника. Возможно, к погоне можно относиться не только как о войне на истощение, но и как о психологической борьбе. У старца не было возможности догадаться, сколько эликсиров и духовных нефритов осталось у Ван Линя. Долгие 4 месяца погони заставили его сомневаться. К тому же, казалось, что эликсир у соперника никогда не закончится. Хотя это и казалось немного бесполезным, но если бы он отказался от погони, его соперник в свою очередь занервничал бы. Такие мысли приходили к нему все чаще и чаще, и сейчас он уже был уверен в этом. У Ван Линя, безусловно, было еще достаточно эликсиров и нефритов. Для него самого продолжать преследование во что бы то ни стало тоже не было выходом. Кроме того, артефакт, используемый Ван Линем, не мог ему помочь покинуть это пространство. Старец вначале полагал, что у Ван Линя есть способ покинуть пространство, используя звездный компас, но он лишь убегал. При этом, не только скорость Ван Линя была очень высокой, он сам был очень осмотрителен. Стоило ему только достичь нужной для атаки дистанции, как тот сразу же перемещался, и старцу не удавалось найти возможность поймать его. Теперь Ван Линь поменял направление. Снова началась погоня. Если сравнивать с предыдущей ситуацией, то на этот раз несносным был не Ван Линь, а старец. Через несколько месяцев снадобья у Ван Линя все же закончились, и теперь он пытался восстановить духовные силы за счет нефритов. Чем дольше продолжалась погоня, тем больше старец переживал. Количество раз, когда он почти поймал Ван Линя, постепенно увеличивалось, но Ван Линю удавалось сбежать в последний момент, и атака старика почти всегда срывалась. Хоть некоторые атаки и достигали цели, но старику удавалось нанести только один удар. Он был уверен, что так можно было заставить этого чертового парня, пускай и не умереть, но получить ранение. К сожалению, за последние 8 месяцев Ван Линь улучшил качество управления компасом, его маневры стали более свободными, а скорость более быстрой. После, Ван Линь даже применил 4 уникальных шпата, которые использовались для очищения компаса. При слиянии шпата с компасом, можно было улучшить управление компасом, целиком высвободив потенциал. Кроме того, теперь компасом можно было управлять с помощью ЦИ, но большая часть энергии артефакта растратилась во время погони. Флаг ограничений, годы и месяцы резьбы по дереву, черная печать и несколько древних артефактов, лишь малая часть того, что использовалось Ван Линем. Что касалось этой погони, то что Ван Линь смог почерпнуть из нее пользу, он смог более тщательно изучить имеющиеся у него сокровища, и чем дольше длилась погоня, тем больше он их познавал. Как-никак, он до настоящего времени в основном полагался на эликсир бессмертия, но никогда не сталкивался с ситуацией, где ему приходилось пользоваться всем своим арсеналом. Эта погоня многому его научила. Он атаковал мечом бессмертных, со временем овладевая им, и в результате он даже смог управлять им с помощью духовной энергии. Уже не было необходимости держать его в руках, теперь он может управлять мечом на расстоянии 3 чжанов от тела. Вследствие этого, хоть мощь меча не увеличилась, он стал еще быстрее, а варианты применения меча значительно расширились. Можно было бы выразить благодарность этому старцу за предоставленную возможность. Гнев сгорбленного старца уже достиг предела. На протяжении всей погони его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. В его глазах смерть противника была неизбежна. Кто бы мог подумать, что юнец сможет так насмехаться над ним, Юджи. В течение нескольких месяцев погони Ван Линь для него стал человеком, который обязан умереть в этой жизни. Пр. Имеется в виду, что старик обязан убить Ван Линя, не откладывая это дело до следующей жизни. Даже несмотря на тот факт, что соперника оберегал артефакт, он уже решил, что, если представится возможность, то он без сомнений раздерет Ван Линя на кусочки. У Ван Линя в запасе было 3 меча. При необходимости, он достанет их один за другим, используя их по очереди, пока они не сломаются. Хоть у Ван Линя было мало практики, но, как говорится, если понимать свою силу и учитывать свои запасы, можно разрушить небо и землю. Чем чаще он использовал свои артефакты, тем сильнее он становился. В этот день Ван Линь издалека увидел выход. Огромная руна, непрерывно мерцая, висела в воздухе, и от ее мерцания на этом месте появилась незакрывающаяся трещина. Ван Линь прошел сквозь трещину и увидел, что снаружи его поджидают дикари, стоявшие ярусами и загораживающие выход. Ван Линь понял, что просто так отсюда его никто не выпустит. Он взошел на компас, выставив меч бессмертных для защиты. В тот же момент раздался грохот, руны, поддерживающие пространственную трещину, вдруг затряслись и начали разрушаться. «Нет!» — раздался вопль старца, стоявшего вдалеке. 8 непрерывных месяцев погони. Он не употреблял духовные эликсиры, а энергия его рун уже очень ослабла. Сейчас, стоя недалеко от входа, он почувствовал, как руны, поддерживающие пространственный разлом, стали разрушаться. Он начал залпом пить оставшиеся у него эликсиры, а по его лицу стало заметно, что он запаниковал. В момент перемещения из закрытого пространства в реальный мир, между трещин начала просачиваться вода, и старик увидел, как Ван Линь в очередной раз пытается проложить себе дорогу. Руны разрушались, пространственные ворота закрывались. Тело старца задрожало, он бездумно смотрел, как бесследно исчезает проход во внешний мир. «Старик, раз уж мне некуда отступать, то тебе тоже не уйти. Продолжим погоню». Ван Линь не задерживалась после того, как он разрушил проход, незамедлительно улетел. Издалека доносился его громкий смех. «Сумасшедший, ты сумасшедший, я, старик при смерти, я не могу отпустить тебя». В глазах старца появился красный свет ярости. Он повернулся лицом к Ван Линю, чтоб последовать за ним, но руны на его теле потускнели после небольшой погони. Старик, сжав кулаки, поднял голову и заревел. Внезапно сев, он поджал ноги под себя, на его лбу проявились 7 лепестков. Появившись, листья постепенно увеличивались в размере, окутывали его тело. Листья увеличивались в размере до тех пор, пока полностью не скрыли старца. Спустя какое-то время, на месте, где сидел старик, выросло дерево. «Надеюсь, что благодаря духовному дереву, я смогу восстановиться». Старец медленно закрыл глаза. Глава 355. Глава 355. Бэньцзюнь Ван Линя. Основное тело. Ван Линь стоял на звездном компасе, издалека чувствуя, что гигант, в которого превратился горбатый старик, вел себя немного нерешительно. Взгляд Ван Линя сверкнул, выражая насмешку. Он не стал его подначивать, а просто развернулся и улетел. На этот раз, убегая, Ван Линь знал меру, он проявлял свои способности только с целью самозащиты. Теперь, когда он отрезал пути старика к отступлению, возмущению противника, естественно, не было предела. Несмотря на то, что в данный момент соперник был как никогда ослаблен, Ван Линь прекрасно понимал разницу между ними, она слишком велика. Если бы не звездный компас, он давно бы уже превратился в руническую марионетку старика. По силе равный монаху уровня трансформации души 6, заклинатель 7 листов, даже если и был сильно ослаблен, все же нашел бы способ уничтожить врага. Ван Линь не считал, что способен расправиться с соперником. Спустя некоторое время после того, как Ван Линь покинул это место, старик, сидящий внутри гигантского растения, открыл оба глаза, в которых пылал красный свет. В беспокойстве, он в первую очередь нашел местонахождение Ван Линя своим духовным зрением. Он понял, что Ван Линь отдалялся от него на бешеной скорости, и тихонечко простонал себе под нос. «Очень жаль, этот человек в делах очень осмотрителен. Пока он не подойдет, я не смогу его убить». Он помолчал немного, и его духовное древо постепенно начало взаимодействие с окружающей средой. Самое страшное, из этого пространства не было выхода. Это место было совсем не похоже на внешний мир, в котором можно проделать щель, а если нет выхода, то это место можно воспринимать как лабиринт, в котором можно застрять навсегда. Спустя большой промежуток времени, в глазах старика проступило беспокойство. Он давно уже выкинул Ван Линя из головы, и в данную минуту, единственная мысль, занимавшая его голову, как бы поскорее посредством духовного древа связаться его кланом, чтобы они открыли трещину в это пространство и удерживали ее, пока он ищет дорогу к выходу. Ван Линь верхом на звездном компасе летел очень долгое время. Чувство опасности уже прошло, но он по-прежнему был осторожен, и только пролетев еще несколько дней, снизил скорость. Осмотрев беспроглядный мрак, окружавший его со всех сторон, спокойным взглядом, он сел, поджав под себя ноги, на компас. Правой рукой, прикоснувшись к глобелле, он призвал Тинни. ПР, глобелла, точка между бровями. Тинни, сфера, отражающая небеса. Вслед за тем, Ци Ван Линя пришла в движение, и тут же на его теле появились черные татуировки. Этих татуировок уже было не так много, как прежде, они покрывали лишь голову и шею. За эти 8 месяцев полета, Тинни уже много раз поглощала находившиеся в его теле растения, покрытых рунами и наполненных вредоносной силой. И таким образом, к настоящему моменту смогла поглотить большую часть. В этот момент он тихонько простонал, а его лицо исказилось болью. Постепенно, черные пятна на его шее начали стекаться к глобелле, а некоторые из них уже сконцентрировались в этой точке. Это диковинное растение вновь вышло из его тела, и Тинни, испуская луч зеленого света, окутывающий растение, впитало его в себя. На протяжении долгого времени, Ван Линь сидел с открытыми глазами, поглощая растение сферой, после чего он глубоко вздохнул и повернул голову назад, всматриваясь вдаль. Размышляя, он произнес: «В итоге, я ликвидировал все рунические растения. Заклинания клана потомков бессмертных слишком необычные. В будущем, если они попадутся мне на пути, нужно быть осторожнее и осмотрительнее». Он поднял правую руку, схватил сферу и поднес ее к своим глазам. Он увидел, что на поверхности тени появилось всего 9 листочков, а последний сформировался меньше, чем наполовину. На лице Ван Линя проблеснул лучик радости. Сфера, коснувшись пространства между бровей, исчезла без следа. На этот раз, результаты поразительны. Древесный элемент сферы вот-вот будет полностью заполнен. Сейчас самое главное придумать, как же убраться отсюда подальше. ПР. Для наполнения тени одним из 5 элементов, дерево, огонь, земля, металл, вода, необходимо, чтобы на сфере проявилось 10 рисунков данного элемента. Согласно словам автора, лишь после заполнения всех элементов, хозяин сферы получит над ней власть. Ван Линь немного призадумался. Перед тем, как отрезать горбатому старику путь к отступлению, у него в голове уже созрело решение, поэтому он, ни капли не сомневаясь, разрубил на мелкие кусочки руны, стабилизирующие пространственную трещину выхода. Покинуть это пространство практически невозможно, если не открыть разлом в него из реального мира. Но хотя Ван Линь был внутри него, его основное тело находилось снаружи. Он поджал под себя ноги, находясь на звездном компасе, и мысленно постарался ощутить присутствие своего основного тела. В царстве Чу, в горной долине, находившейся за пределами руин бессмертных, на глубине в несколько тысяч ли, в глинистой почве мерцал клубок фиолетового света. Окруженный фиолетовым светом, с невозмутимым видом сидел, поджав под себя ноги, мужчина. На голове у него были красные волосы, верхняя часть его тела была обнажена, темно-коричневого цвета кожа была слегка шершавая, а на теле мужчины были заметны небольшие трещины. Между бровями у этого мужчины медленно вращались две искорки, напоминая символ инь-ян. В эту секунду мужчина открыл глаза, и отблеск злости проскользнул в них. Он ненадолго задумался и дернулся всем телом. Тут же раздался оглушительный грохот. Он стремительно встал и, в мгновение ока, достиг поверхности земли. Правой рукой хлопнув по пояснице, он достал черную рубашку, тут же надев ее. В таком наряде он, казалось, практически ничем не отличался от обычного монаха низкого уровня. Мужчина зашагал, направляясь в горный лес, находившийся на территории руин бессмертных. Под одним огромным деревом он сжал в кулак свою правую руку и стремительно ударил в пустоту, и сразу же, с резким треском, появился непрерывный вихрь, вокруг которого во все стороны расходились трещины, разрывающие пространство. Подождав немного, этот человек покачал головой и снова двинулся вперед. Примерно через каждые 10 шагов он наносил удары в пустоту, создавая, таким образом, трещины в пространстве. Описав круг, он постепенно увеличивал свою скорость и, шаг за шагом, продвигался вглубь горного леса. Всю дорогу этот человек двигался по прямой, и спустя некоторое время, сотворив более 1000 трещин, он подошел к краю пропасти, ведущей к входу в руины бессмертных. Наклонив голову и посмотрев вниз, он развернулся и пошел в противоположном направлении, также через каждые 10 шагов создавая разломы в пространстве. Время незаметно пролетало, а на его лице не отражалось ни капли нетерпеливости, сохраняя полное спокойствие. На северной стороне горного леса руин бессмертных земля была покрыта хворостом и гнилыми листьями. Он шел прямо по листьям, которые при этом издавали шелест, и через 10 шагов, когда мужчина только собирался вновь нанести удар, его выражение лица внезапно изменилось. Он посмотрел вдаль, и у него в глазах появился холодный блеск. Его тело сверкнуло и исчезло. На северную сторону горного леса руин бессмертных прилетели двое, мужчина и женщина. Женщина была грациозна, лицо ее прикрывала белая вуаль. Мужчина был преклонного возраста, в темно-зеленых одеждах. В то время, как эти двое летели вперед, старец в темно-зеленых одеждах вдруг схватил женщину, и они оба стали отступать назад, и как раз в это время, перед ними, внезапно, с грохотом появился узор из трещин. Прямо в середине этой сетки из трещин стоял мужчина с красными волосами и суровым выражением лица. Он являлся никем иным, как основным телом Ван Линя. Он накинул двоих холодным взглядом, и тут же нанес оглушительный удар правым кулаком. Старик в темно-зеленых одеждах изменился в лице. Хлопнув по мешку, он извлек из него духовное оружие в виде горы. Оно, увеличившись в размерах и, превратившись в огромный горный пик, внезапно оказалось перед стариком. Взгляд мужчины оставался невозмутимым, а его огромный кулак без какого-либо промедления опустился на горный пик. Грохот. Раздался громкий удар, гора бешено вспыхнула золотым лучом, но этот золотой луч был абсолютно бесполезен, и сразу же разрушился. Гора, спустя мгновение, превратилась в груду щебня, который собрался в кучу и понесся на тех двоих. Лицо старца омрачилось, и он, держа за руку девушку в белой вуали, снова отступил. Рука мужчины была все это время сжата в кулак. Ступая по земле, он создавал трещины на ней каждым шагом. Его тело внезапно взмыло вверх, и он снова нанес удар кулаком. Старик выплюнул луч белого света, который превратился в летающий меч. Его поверхность сверкнула холодным блеском, а внутри проблеснула вспышка фиолетового света. Очевидно, это был сверхпрочный, редкий, медный летающий меч. Меч вспыхнул и вонзился в кулак. Выражение лица мужчины оставалось неизменным, но он немного простонал, когда столкнулся с мечем. Звук щелчков. Меч незамедлительно треснул посередине, развалился на бесчисленные мелкие кусочки и осыпался на землю. Неожиданно, из летающего меча, со вспышкой света, вылетел домен, уровня формирования души 5, и проник в тело мужчины через его кулак. Мужчина сверкнул взглядом. Будучи основным телом Ван Линя и развивающимся по пути древних богов, он не имел своего домена. На его лице отобразилась сильная злость, а волосы стали развиваться позади него, словно живые. В его теле несколько раз проблеснула кроваво-красная вспышка, и домен старика тут же развалился на кусочки. Кулак мужчины вновь приближался. В глазах старика отразилась паника. Он вновь отступил назад, схватив девушку за руку. Мужчина непрерывно преследовал их. «Дорогой друг, наши пути раньше никогда не пересекались. За что же ты так?» — прокричал старец суровым голосом. Он снова отступил, Кулак соперника по-прежнему приводил его в ужас. В этой жизни, кроме воинственного клана потомков бессмертных, он никогда не встречал монахов, которые вот так запросто разрушают оружие, и у которых под ногами земля идет трещинами. Все это не давало ему покоя, он трепетал от страха. Мужчина, тихонько хмыкнув, сорвался с места. Одним ударом кулака он разрушил пространство вокруг старца и женщины. «Умри!» – прокричал мужчина. Старец стенал от боли в своей душе. Он, увидев отсутствие всякой надежды на лице девушки, стиснул зубы и резко крикнул: «Одолжи мне ненадолго меч!» Девушка немедля хлопнула по своей сумке, тут же блеснул лучик белого света, и меч полетел в руки старца. Схватив меч, старец в зеленом потянул девушку себе за спину. Он прикусил кончик языка и выплюнул кровь на поверхность меча. В это время кулак мужчины с грохотом обрушился вниз. Его целью была голова старца. Старец вздрогнул всем телом и что-то отчаянно выкрикнул. Нож вылетел из его рук, загораживая собой его голову. Звук столкновения. Раздалось звонкое эхо, и на мече появились трещины, а кончик обломился, улетев вдаль. Старец стиснул зубы и нахмурил брови, не на шутку испугавшись. Отступя назад с бешеной скоростью, держа девушку за руку, он смог вырваться из окружавших их оков. «Старший, перестань. Даже если убьешь нас двух, можешь сначала объяснить причину», быстро произнесла девушка, с паникой в голосе. Мужчина опустил кулак и холодным взглядом окинул двоих. В это время вокруг все стихло, и кроме шума ветерка, трепавшего одежду, не было никаких звуков. На лбу у старика был виден пот. Он испуганно смотрел на этого мужчину с красными волосами и рылся в своих воспоминаниях, пытаясь припомнить, когда же он нанес обиду своему противнику. «Откуда вы двое пришли?» – холодно спросил мужчина. Девушка в белой вуале оторопела. Она не успела тщательно обдумать этот вопрос и поспешно ответила: «Мы из государства Чжоу. Путешествуя, мы добрались сюда и собираемся попасть в государство Чу. Не неси чушь, вы сами себе ищете смерти». Взгляд мужчины блеснул холодным светом ярости. Он смотрел на двоих так, как смотрит на умерших. Не сходя с места, он мгновенно нанес удар по ним правой ногой. Тут же раздался громоподобный звук. Старец собирался спрятаться, но не успел. Он громко крикнул, приказав мечу заслонить себя. Грохот. Меч разрушился. Тело старца превратилось в метеор, с грохотом врезавшись в землю. «Старший, между нами ведь нет вражды. За что же ты хочешь меня погубить?» В уголках глаз девушки проступили слезы, ее голос был надрывным. Выражение лица мужчины оставалось ледяным, когда он посмотрел на нее. Глава 356. Глава 356. Освобождение. «Вы двое, откуда вы пришли?» — медленно произнес мужчина, его глаза были холодны, словно лед. Женщина в белой вуале затряслась. Она опустила голову и украдкой взглянула на старика, закрывающего своим телом ее от опасности. Потом подняла голову. Она не смела врать и тихо произнесла: «Младшие вышли из руин бессмертных. В руины бессмертных вошло 7 человек. Почему сейчас вас только двое?» — равнодушно спросил мужчина, посмотрев в сторону женщины. Тело женщины снова затряслось от страха. Набравшись смелости рассмотреть мужчину с красными волосами, она обнаружила, что его лицо казалось ей знакомым, однако она точно с ним никогда не встречалась. «Младшие встретили некоторые трудности», — с болью в голосе произнесла она. «Следуйте за мной». Мужчина бросил взгляд на женщину, потом развернулся и полетел в сторону руин бессмертных. Недолго думая, женщина последовала за ним. Что касается старика, мужчина на него даже не посмотрел. С его начальной стадии формирования души 6, он ни за что не сможет противостоять ему без сильных артефактов, и без сомнения умрет, если не будет подчиняться. Но в этот момент мужчина вдруг посмотрел на место, куда упал старик. Там было только израненное тело, которое медленно вставало с земли, его плотным кольцом окружала черная ци. В этой черной ци, время от времени, мерцали 5 листьев растения. Находясь внутри черной ци, старик выплюнул кровь, его лицо было переполнено болью. Было видно, что он сопротивлялся изо всех сил, но в глазах читалось абсолютное понимание. Как только мужчина взглянул на него, его взгляд тут же стал мрачным. Он повернулся и уставился на женщину. Под этой белой вуалью, закрывающей ее лицо, она была бледна. Женщина молча стояла, не решаясь сдвинуться с места. Так вот в чем дело. Мужчина сразу же понял, что произошло, и почему эти двое не умерли, как именно им удалось успешно выбраться из руин бессмертных. Мужчина поднял правую руку и указал ею на старика в зеленом халате. В его взгляде читалась жажда убийства. Увидев это, женщина немедленно полетела вперед и встала между стариком и мужчиной. Она упала на колени и тихо произнесла: «Предок, тех пятерых я знала не очень хорошо, но его я знаю. Если хочешь убить, убей младшую, но, пожалуйста, не причиняй вред ему». Борясь с собой, старик встал и, взглянув на мужчину, сказал: «Хочешь убить, убей. Я больше не хочу жить. Я все равно стану рунической марионеткой. Я согласен умереть от руки предка, но эту молодую леди нашей семьи, пожалуйста, отпусти ее». Взгляд Бэнь Цзюнь, основного тела Ван Линя, сверкнул. Смотря на этих двоих, он схватил рукой пустоту и потащил их за собой к центру руин бессмертных. Пока они летели, старик медленно исцелялся, а черная ци вокруг него рассеивалась, только на его лбу, между бровями, все еще иногда мерцало изображение растения. Женщина молчала, а ее глаза были закрыты. Очень быстро мужчина прибыл к цепочке гор и огромной пропасти у входа в руины бессмертных. После того, как мужчина опустился на землю, он кулаком ударил по пропасти, мгновенно черное пространство треснуло, и открылся разлом. Мужчина испустил из пальца две капельки крови и направил их на лоб старика и девушки, затем он махнул рукой, и парочка залетела в пространственный разлом. «Идите внутрь, если вы найдете Ван Линя, я обещаю вам, вы не умрете», — послышалось с другой стороны. Сказав это, мужчина сразу же закрыл разлом. Бэнь Цзюнь Ван Линя сидел, скрестив ноги под собой, снаружи пропасти в полном молчании. Он не мог войти внутрь, иначе он не смог бы выбраться, и после встречи с Ван Линем, они оба остались бы там навсегда. Так как он не пошел сам, поиск был очень сложен, поэтому он не убил этих двоих, но оставив на их телах метку, с помощью которой он сможет определить место их расположения. Ван Линь сидел на звездном компасе среди пустоты. Внезапно, он яростно открыл глаза, в них сверкнул яркий свет. «Бэнь Цзюнь здесь». В его глазах мерцал холодный свет. Встав, он направил компас в сторону двух людей, которых он только что обнаружил с помощью своего духовного зрения. Весь этот день Ван Линь пробирался сквозь пустоту. Внезапно его взгляд изменился, и он ускорился. Не так далеко впереди летела пара человек: старик в зеленых одеждах и девушка в белой вуали. Эти двое были сильно ослаблены, аура, излучаемая ими, была очень слаба. Как только они увидели Ван Линя, их взгляды выразили смешанные чувства. Девушка хотела что-то сказать, но, открыв рот, только слегка вздохнула и промолчала. Ван Линь смотрел им в глаза с безразличием. Подлетая ближе, правой рукой он призвал две капли крови к себе и схватил их рукой. «Предок!» — крикнула женщина, не решаясь сказать что-либо еще. Ван Линь не обращал на них внимания. Как только он поймал две капли крови, он тут же призвал звездный компас и убрал его в сумку. В этот момент Бэнь Цзюнь сидел, скрестив ноги, снаружи пропасти. Внезапно он открыл глаза, в них, наконец-то, появилось оживление. Недолго думая, он ударил кулаком пустоту, и трещина в пространстве немедленно появилась в воздухе. В то же время, точно такая же трещина появилась перед Ван Линем. Нисколько не удивившись, Ван Линь вошел в нее. За все это время он так и не сказал ни слова этим двоим. Как только Ван Линь вошел, разрыв закрылся, оставляя двух людей в пустоте двигаться своим собственным курсом. Появившись снаружи пропасти и почувствовав солнечные лучи на своем теле, Ван Линь глубоко вздохнул. То чувство, когда катастрофа прошла мимо, переполнило его душу. Он взглянул на пропасть под собой, затем дернулся всем телом и исчез вместе с Бэнь Цзюнь. Покинув руины бессмертных, Ван Линь остановился перед горной долиной. Выпустив пагоду, он сел, скрестив ноги у ее подножия и закрыл глаза. Его Бэнь Цзюнь сел напротив него и также закрыл глаза в медитации. Спустя один день Ван Линь и Бэнь Цзюнь одновременно открыли глаза. Ван Линь хлопнул по своей сумке, доставая оттуда сияющий ослепительным золотым светом плод сансары. Смотря на него, он ненадолго задумался, но решил, что этот плод для основного тела будет куда полезней. Как жаль, что он всего один. Ван Линь кинул плод, он тут же был схвачен рукой Бэнь Цзюнь. Основное тело пощупал рукой плод, тот мгновенно развалился, и золотистая жидкость полилась из него. Хотя ее было и немного, но попав на тело Бэнь Цзюнь, она тут же проникла внутрь, под кожу. Мгновением позже, на коже появилась паутина из трещин. В этот момент казалось, что на Бэнь Цзюнь накинули золотую сеть, Трещины на его теле были необычными. Они испускали непрекращающееся золотое сияние. Медленно золотое сияние становилось все сильнее и сильнее, и, наконец, оно проникло внутрь плоти и крови, а свет, проникающий через пылающие трещины на коже, стал гаснуть. С начала и до конца процесса поглощения плода, взгляд Бэньцзюнь не менялся. Спустя долгое время, золотое сияние промелькнуло по всем меридианам его тела и полностью исчезло. Как результат поглощения плода сансары, скорость поглощения энергии неба и земли увеличилась в несколько раз. Бэньцзюнь сейчас можно было по праву считать одним из древних богов. Что до плода сансары, к этому моменту он уже полностью исчез. Бэньцзюнь встал и, сделав пару шагов, погрузился в землю, полностью скрыв свое присутствие. Ван Линь глубоко вздохнул и хлопнул по своей сумке. Достав куски древа сансары, он положил их перед собой. Сев, он стал вырезать фигурки из дерева. Время медленно складывалось в годы и проходило мимо. В деревне Чжоу, Чжоу Ру исполнилось 3 года. Уже сейчас она была очень красива, но даже так, в свои 3 года она не разговаривала. По этой причине ее родители приглашали множество докторов, но вся медицина была бессильна против этой болезни. Маленькая Чжоу Ру была очень миролюбива, она никогда не играла с другими детьми в деревне, часто просто сидела во дворе дома и смотрела в небо, а в ее глазах читались сомнения. Отец Чжоу Ру был мужчиной средних лет, сейчас он тоже сидел во дворе своего дома и, смотря на дочь, изредка вздыхал. Для своей дочери он купил много целебного женьшеня, пригласил бесчисленное количество докторов. Какая жалость, что она так и не заговорила. Неужели она правда немая? Мрачно вздыхал отец Чжоу Ру. В этот день, старик, одетый в робу монаха, прибыл в деревню Чжоу. Несколько старейшин деревни сразу же вышли его встречать. Также они созвали всех детей деревни возрастом до 6 лет. Спустя какое-то время, 19 детей пришли, ведомые родителями, на центральную площадь. Отец и мать Чжоу Ру пришли с ней. Ее большие ясные глаза были очень заметны среди остальных, она потерянно смотрела вокруг, будто боялась чего-то, а ее руки сильно сжимали подол маминого платья. Женщина чуть нагнулась и шепотом произнесла своему мужу: «Руер слишком мала, я не хочу ее отдавать». Отец Чжоу Ру, покачав головой, ответил: «Попытайся успокоиться, если она будет выбрана, наше дитя сможет получить богатство и честь». Женщина, закусив губу, промолчала. Старик был высокомерен, от него так и веяло брезгливостью. Он прошел уже несколько деревень, но так и не нашел ни одного корня души. Если бы школа не заставляла своих учеников каждые 6 лет искать человека с духовным корнем, он бы ни за что не спустился с гор. Деревню Чжоу он уже посещал 12 лет назад, был здесь и 6 лет назад, но в ней так и не появилось ни одного стоящего кандидата. 6 лет назад в деревне семьи Лю нашлось дитя с духовным корнем. Что будет в этот раз, я не знаю, но если я получу ребенка, то смогу получить 3 духовных нефрита. Подумал про себя старик. Его взгляд прокатился по детям, а брови хмурились все сильнее. Свет разочарования в его глазах только усиливался. Внезапно, его взгляд упал на Чжоу Ру. Сказать, что он был поражен, ничего не сказать. Он тут же подлетел к Чжоу Ру и указал рукой на ее лоб. В его взгляде появилось наслаждение. Этот ребенок был рожден с духовной силой. 100 меридиан уже открыты и проходят через все тело, не имея повреждений. Великолепно. Старик уставился на Чжоу Ру. В его глазах она уже не была ребенком. Он смотрел на нее как на духовные нефриты высокого качества. Хотя его школа и была маленькой, но все же она была под управлением школы Небесного Облака. Глава его школы был очень скуп, но если он приведет эту девочку с природным талантом, она станет лучшим учеником, а его сильно вознаградят. «Я забираю это дитя», — рассмеявшись, сказал старик. Взгляд Чжоу Ру был ошарашенным. Она сильнее сжала клочок маминого платья, а ее маленькое лицо стало бледным, словно у мертвеца. Глава 357. Дядюшка. На лице женщины отразилась горечь расставания. Крепко обняв Чжоу Ру, она жалобно смотрела на своего мужа. Отец Чжоу Ру долго молчал, но потом шепотом произнес: «Этот ребенок не мой». «Не мой, неважно». Старик махнул правой рукой, и тело матушки Чжоу Ру задрожало, отступив на несколько шагов. Старик схватил одной рукой Чжоу Ру, со смехом произнес: «Ладно, пойдем со мной». На лице девочки отразился испуг, а тело тряслось мелкой дрожью, слезы ручьем текли из глаз. Она была всего лишь 3-летним ребенком и была очень напугана. Отец скрежетал зубами, будто собираясь сказать что-то. Неожиданно, старик нахмурил брови, повернул голову к нему и холодно произнес: «Ваш ребенок – это счастье для вашей семьи, не нужно скандалить». В этот момент несколько старейшин деревни подошли к ним и принялись утешать родителей Чжоуру. Старик пробормотал: «Лая вовсе не отнимает у вас дитя, а дает ей огромнейшее счастье. В будущем вы обязательно встретитесь». Договорив, он обнял девочку и, вздрогнув всем телом, исчез из деревни. Чжоуру была в смятении, разревевшись от испуга. «Папа! Мама!» Неожиданно из ее ротика вырвался нежный голосок. Старик остолбенел, со смехом проговорив: «Оказывается, не немая, так даже лучше, дитя». Матушка плакала навзрыд, собираясь броситься вдогонку, но супруг остановил ее. Растерянно смотря вслед старику, он шепотом проговорил: «Она избрана, это великое счастье для нас». Старик покинул деревню. Чем больше он смотрел на девочку, тем больше воодушевлялся. «Духовные нефриты наивысшего сорта, хе-хе, с такими нефритами я смогу прорваться в среднюю стадию. Крошка, я не обижу тебя, когда ты вырастешь, старик укажет тебе путь», – размышлял он. Он уже собирался достать летающий меч и вернуться в свою школу, но Чжоуру вдруг укусила старика за руку. «И откуда в трехлетнем ребенке столько сил?» Старик сморщил брови, легонько застонав: «Ты неблагодарное дитя», – сказав, он махнул левой рукой, собираясь дать оплеуху малышке, чтобы преподать ей урок. Девочка без остановки плакала. «Не смей». Рука старика замера в воздухе, а по его телу побежал холодный пот. Прямо перед ним возник молодой человек, одетый в белое. Старик тут же опустил Чжоуру, почтительно проговорил: «Младший приветствует старшего». Не дожидаясь, пока старик договорит, Ван Линь махнул рукой, и тело старика унес вдаль появившийся вихрь. Ван Линь растерянно смотрел на Чжоуру. Год назад он бы велел Тейню вернуться в школу небесного облака и сам бы защищал девочку. Но сегодня он хотел немедленно протянуть руки, но остановился. Подождал, пока старый культиватор отнимет Чжоуру у родителей, и только тогда вмешался. Смотря на Ван Линя, Чжоуру перестала бояться, но все еще была в замешательстве. «Дядя, дядюшка!» – звонко проговорила она. «Дядюшка!» – Ван Линь вздохнул, нежно проговорив: «Пойдешь с дядей?» Растерянность в глазах Чжоуру еще больше усилилась. Смотря на Ван Линя, она не могла понять, почему этот мужчина перед ней так притягивал ее. Она кивнула в ответ. В глазах Ван Линя мелькнула озадаченность. Крепко обняв маленькую Чжоуру, он махнул рукой, и таинственный свет окутал ее. Они вместе медленно растаяли за горизонтом. Ван Линь возник перед пагодой, держа Чжоуру. Рядом с этим местом, как и прежде, стояло каменное жилище. «Вот мы и дома», – нейтральным тоном произнес он, ставя Чжоуру на землю. Девочка тихонько кивнула головой, с любопытством оглядывая все вокруг. Она смотрела по сторонам, но не трогала ничего руками, не решаясь отдаляться от Ван Линю даже на шаг. Куда бы ни пошел Ван Линь, она по пятам следовала за ним. Даже когда он медитировал, она тихонько сидела рядом, растерянно смотря на него. Поздно ночью, когда Чжоуру ложилась спать, Ван Линь сидел у ее кровати, смотрел на ее спящее личико, шепотом приговаривая: «Дитя, сейчас твой юань нестабилен, память не может восстановиться. Подожди, вот стукнет тебе 19, и воспоминания восстановятся». Смотря на Чжоуру, он вспоминал о днях, проведенных с Лимувань. Тяжело вздохнув, Ван Линь подоткнул малышке одеяло, поднялся и вышел. Чжоуру не была похожа на него, ему только стоило помедитировать, и этого хватало, чтобы пополнить необходимую энергию. А для трехлетнего ребенка самым необходимым была еда. Снаружи каменного жилища Ван Линь с помощью духовных техник соорудил кухню. Ни разу за последние 50 лет не готовивший Ван Линь посещал рынки для покупки продуктов и сам готовил для нее. На рассвете Чжоуру открыла глаза, и первое, что она увидела, был Ван Линь, сидевший рядом, подогнув под себя ноги. Она задрала подбородок и спокойно посмотрела на Ван Линя. Тот сразу же открыл глаза. Погладив девочку по макушке, он со смехом произнес: «Голодная?» Девочка кивнула. Ван Линь поманил правой рукой, и в руке появилась тарелка с кашей. После того, как он накормил Чжоуру, она, широко раскрыв глаза, спросила: «Дядя, как это эта тарелка прилетела к тебе в руку?» Ван Линь улыбнулся, не ответив. Закрыв глаза, он вернулся к медитации. Время текло медленно, Ван Линь был погружен в спокойную жизнь. Каждый день, смотря как Чжоуру медленно росла, В его сердце постепенно зрело ощущение обычной жизни минувших лет, спокойной, заурядной. Однажды, когда Ван Линь делал дыхательные упражнения, когда до каменной комнаты донесся крик, он мигом ринулся из комнаты и увидел маленькую Чжоу Ру, лежащую на кровати. Одеяло скомканно лежало в стороне, а маленькие кулачки были сжаты, на лице было выражение борьбы. «Дядя, спаси меня, дядя, папа, мама». Ван Линь нажал правой рукой на ее лоб, передавая ей ци. Чжоу Ру медленно успокоилась и открыла глаза, похожие на две небесные звездочки. Увидев Ван Линя, она тотчас же зарыдала. Ван Линь не смог сдержать смеха. Она, оказывается, видела сон. Во сне она была в кромешной тьме и не могла ничего разглядеть. Родители оставили ее, и дядя тоже ушел, оставив ее в одиночестве. «Держи. В будущем, если случится что-то подобное, позвони в этот колокольчик». Ван Линь достал из своей сумки колокольчик, положив его в руку девочки. Это был колокольчик Цисюпина. После долгих изучений, Ван Линь выяснил, что этот колокольчик был сделан по подобию древнего талисмана. Он был очень доволен силой своих трех колокольчиков. Между ними была какая-то связь. Если используешь один, то неважно где ты, остальные владельцы колокольчиков узнают, где ты находишься. Кроме того, в мешке Цисюпина Ван Линь обнаружил ножны меча. У Ван Линя уже было трое ножен, точь-в-точь как эти, четвертые. Только узор немного отличался. Время текло, в мгновение ока промчалось 2 года. Чжоу Ру стукнуло 5. За эти 2 года, как только Ван Линя не было рядом, Чжоу Ру сразу же хваталась за колокольчик. Как только тот звенел, Ван Линь сразу же прибегал. С таким поведением девочки Ван Линь ничего не мог поделать. Он не ругал Чжоу Ру. Она была смышленой и хранила колокольчик на шее, словно сокровище. За эти 2 года Ван Линь лишь раз проведал ее родителей, когда те крепко спали. В один прекрасный день Ван Линь сидел в медитации снаружи каменного дома. Когда он открыл глаза, он увидел крадущуюся из пагоды Чжоу Ру, в руках у нее была тарелка каши. Увидев Ван Линя, она высунула язычок, дразня его, а подбежав, проговорила: «Дядя, дядя, я только что видела бессмертную сестрицу». Но она не стала есть. За эти годы Чжоу Ру несколько раз видела силуэт женщины в белом над пагодой, и нисколько ее не боялась. Один раз она даже отнесла ей кашу, сваренную для Чжоу Ру Ван Линем. Она хотела накормить ее. Ван Линь плакал и смеялся над этим. Но он не ругал девочку, она же была совсем маленькой, он все ей позволял. Насчет кормления девушки в белом, Ван Линь серьезно объяснил ей, но Чжоу Ру все равно не поняла, почему сестрица постоянно спит и никогда не ест. Сестрица не ест, не нужно носить ей еду. Тщетно пытался объяснить Ван Линь. Вокруг был такой хаос, а маленькая девчушка продолжала звать женщину сестрицей, а его самого дядюшкой. Как это она не голодная? Вот я, если один день не поем, очень голодная. Маленькая Чжоу Ру непонятливо спрашивала, тараща глаза: «Я положу жидкую кашу сюда, сестрица проснется и выпьет. Дядя, не подсматривай за мной». Ван Линь засмеялся, собираясь сказать что-то, но вдруг выражение его лица изменилось. Он посмотрел вдаль, произнеся: «Чжоу Ру, зайди в пагоду». «А, плохой человек снова пришел, какие же они надоедливые, всегда приходит». Чжоу Ру мило кивнула головой и, взяв тарелку с кашей, вернулась в пагоду. Год назад сюда постоянно приходили монахи, держа боевые знамена. Они хотели начать войну с Цзянью. Сначала Ван Линь не придавал этому значения. Когда домен пагоды активируется, эти люди не смогут подойти близко. Но люди все наглели, хоть они и не могли подойти, но окружали горы, в открытую наблюдали за ними, размахивая оружием. Однажды ночью, когда Чжоу Ру спала, ее разбудил звук одного из артефактов. Проснувшись, она расплакалась. Тело Ван Линя сверкнуло, когда он быстро вышел наружу, а когда вернулся, по горной долине было разбросано 7 кровоточащих человеческих голов, осмелившихся на такое. С тех пор, по ночам не было слышно ни звука. Вот только воинственные люди не уходили, поблизости оставалось несколько могущественных монахов уровня формирования души 5. Начав череду убийств, Ван Линь заметно поубавил число наглецов. Приходя, они сразу же умирали, но все же, желающих осталось немало. Цзянью, Леофан из государства Сюэйю требует отдать духовный веер. Долетел из ущелья леденящий душу голос. Глава 358. Глава 358. Ситунань. Государство Сюэйю. Ван Линь спокойным взглядом смотрел вперед, выходя из ущелья. Покинув ущелье, он увидел молодого человека, одетого в изумрудных халат. Наружность его хоть и была обычной, но аура, окружавшая его, излучала холод. Глаза его сверкали, а кожа искрилась словно поверхность льда. На 100 чжан от места, где он стоял, распространялось ужасное тоскливое ощущение. Увидев, что Ван Линь вышел, глаза юноши сверкнули холодным блеском. Он, почтительно поприветствовав Ван Линя малым поклоном, чеканя слова, произнес: «Цзянью, артефакт, веер, верни его». Ван Линь, оглядев молодого человека, определил, что культивирование противника – средняя стадия формирования души 5. Хлопнув по своей сумке, он достал два пера. Он бросил одно перо, и оно, обратившись в радугу, с грохотом вонзившуюся в скалу, немного подрагивая оперением, тело юноши дернулось, он рванул к обрыву поблизости. Ван Линь, немного покопавшись в своем мешке, достал два колокольчика и сразу же затряс одним из них. Окружающее пространство наполнилось металлическим звоном. Звук этот был очень мелодичным, а звуковые волны рассеивались во все стороны. Ляо Фань, вздохнув, взмахнул правой рукой, пальцами создавая мудру. В возникшем белом световом столбе образовались острые ледяные клинки, со свистом ринувшиеся на Ван Линя. Хохотнув и даже не отступив, Ван Линь бросил в воздух колокольчики, и они сразу же увеличились в размере, создавая мощный гул. Ледяные клинки, столкнувшись с звуковыми волнами, сразу же раскололись. Даже скала и та пошла трещинами. Лицо Ляо Фаня выглядело так, будто он уже 100 раз слышал этот невыносимый звук. Он пришел сюда не за веером, а для того, чтобы как следует все выведать, навязав Ван Линю бой. Он взмахнул обеими руками, произнося заклинание, а глаза вновь наполнились ледяным холодом. Резко подавшись вперед, Ляо Фаня выпустил из своего тела белый туман, сразу же превратившийся в мираж. Такого домена Ван Линь еще не видел. Это был мираж сидящего с поджатыми под себя ногами старика. Старик открыл глаза. В тот же миг взгляд Ван Линя сверкнул. Он произнес заклинание, махнув рукой. Пару колокольчиков закружились в вихре, ударяясь друг о друга. Это была одна из техник, изученных Ван Линем. Звук от такого вихря был еще громче. От этого звука тело Ляо Фаня невольно отшатнулось на несколько чжан. Он, уставившись на колокольчики, с гневом в голосе прокричал: «Убью!» Старик, созданный миражом, поднял руки, указывая на Ван Линя, после чего его силуэт сжался, превращаясь в призрачную дымку, которая ринулась на Ван Линя словно молния. Ван Линь телепортировался, исчезая в том месте, где он стоял. Появился он уже в воздухе, но призрачная дымка, не отставая, преследовала его, поднималась ввысь. «Цзянью, если это все твои навыки, то сегодня тебя ждет смерть», — с усмешкой прокричал Ляо Фань, пристально смотря на Ван Линя. Он ударил правой рукой по мешку, вытащив бронзовые часы. На них было 12 цифр, обозначающие 12 календарных месяцев планеты Сузаку. Под каждым месяцем было огромное количество мелких символов, изображавших каждый день каждого из 12 месяцев. Он ударил левой рукой по часам, и они медленно начали вращаться, мерцая, пока не остановились на 8-м месяце. «Сегодня 9-й день 8-го месяца. Это день твоей смерти, Цзянью», — проговорил Ляо Фань. В тот же миг огромная дьявольская лапа, от которой исходило два искрящихся световых луча, вылезла из часов. Ван Линь не изменился в лице. Он, махнув правой рукой, влил ци в колокольчики, и они тотчас же с оглушающим шумом ударились друг о друга, сливаясь воедино, а затем рассыпались. Множество осколков поднялось в воздух, закружившись вокруг Ван Линя. Он крикнул: «Броня!» И в тот же миг осколки объединились вокруг его тела, образовав сверкающие латы. Рисунок двух колокольчиков был изображен на них. Ван Линь не уклонялся от столкновения с призрачной дымкой, созданную доменом Ляо Фаня. Он ринулся прямо навстречу ей. Тотчас же броня покрылась множеством узоров, а призрачная дымка значительно ослабла. Ван Линь устремился вперед, и дымка окончательно рассеялась. Эти латы, образованные из колокольчиков, были очень эффективными. Ван Линь едва заметно улыбнулся, смотря на Ляо Фаня. В следующий миг лапа, созданная бронзовыми часами, попыталась схватить его. Охнув, Ван Линь хлопнул правой рукой сумки, доставая меч бессмертного. Он, взмахнув мечем, с легкостью разрушил огромную лапу всего одним ударом. Из часов послышались щелкающие звуки, а по поверхности поползла трещина. В это время на груди Ляо Фаня выступила кровь, а сам он отступил на несколько шагов. Правой рукой он тронул рану на груди, его лицо побледнело, но в глазах его по-прежнему была дикая насмешка. «Цзиньмю, умри!» Ван Линь нахмурил брови, когда от бронзовых часов раздался оглушительный рев, разрывающий пространство в клочья. По их поверхности ползли многочисленные трещины, а затем из часов высунулась иссохшая рука. Рука дернулась, и часы превратились в груду металла, оставив после себя лишь черную, искрящуюся пламенем дымку. По взмаху правой руки Леофаня возник сильный вихрь, рассеявший дымку в трех направлениях. Иссохшая рука, окруженная такой же черной дымкой, мелькнула в воздухе. Ван Линь, сверкнув глазами, снова взмахнул мечом бессмертных, и черная дымка, окружавшая костлявую руку, с шумом разделилась, а на самой руке возникла рана. Из этой раны хлынул черный дым, устремившийся к Ван Линю. Постепенно дым принял облик человеческого лица, но очертания его было невозможно разглядеть. Лишь на месте глаз зияли дыры, сверкающие потусторонним светом. Ван Линь был очень сосредоточен, Леофань был одним из самых сильных врагов, с которыми ему доводилось сталкиваться. Хоть он и был всего лишь на средней стадии формирования души 5, но его артефакты были крайне могущественны. Человеческое лицо раскрыло огромный рот и стремительно ринулось на Ван Линя. От него исходил туман, создавая мрачную атмосферу. Чувство опасности наполнило сердце Ван Линя. За пределами каньона образовались ледяные кристаллы, подул ветер и превратил их в темно-синий порошок. Даже скалы, окружавшие их, покрылись темно-синей коркой льда под действием этого тумана. Он был холоднее самого холодного снега в несколько раз. Этот яростный туман накрыл Ван Линя. Ледяной холод проник в его тело, а кровь застыла в жилах. В следующий миг глаза Ван Линя бешено сверкнули. Он знал это ощущение. Оно было точь-в-точь как то, что он испытывал, совершенствуясь. Но только этот туман был в разы сильнее. Только сила Ситуна могла с ним сравниться. Ван Линь, начав отступать назад, махнул правой рукой, и ледяное пламя, которое он не использовал уже очень долгое время, вылилось из кончиков его пальцев. Это темно-синее пламя было не горячим, а ледяным. Туман отступил, превращаясь обратно в черную дымку, а затем был поглощен ледяным пламенем. Пострадавшее от этой атаки лицо, сверкнув глазами, уставилось на ледяное пламя. Из его глотки вырвался сиплый голос. «Ледяное пламя загробного мира. Даже мне никогда бы не удалось призвать настолько чистое ледяное пламя. Откуда, в конце концов, такие умения?» Ван Линь отступил назад к пагоде и, приблизившись к ней, остановился. «Кто ты?» Услышал Ван Линь голос из черного тумана, окружавшего человеческий лик, заставивший его тело задрожать. Волосы на голове Ван Линя встали дыбом. Этот голос ему был очень знаком. «Неважно, откуда ты прибыл, сегодня ты умрешь. Я Ситунань, обещаю тебе это». Проревело лицо и ринулся вперед к пагоде. Костлявой рукой он пытался достать Ван Линя. Сердце Ван Линя застыло от страха. Он прокричал: «Назад!» Из пагоды выскочил треножник, немедленно атаковавший туман. Черный туман будто поразил тяжелый удар, и силуэт лица отбросило от пагоды. Черный туман рассеялся. Осталась лишь костлявая рука. Дрожащий Леофань, увидев эту сцену, в мгновение ока исчез за пределами ущелья. Ван Линь растерянно смотрел на силуэт своего врага вдалеке, бормотал про себя: «Ситунань, невозможно, как это может быть?» В мыслях его творилась неразбериха. Он достал веер и стал его разглядывать, словно это поможет ему разобраться. Сидя под пагодой, Ван Линь посмотрел в небо. «Ситунань», он сказал, что он Ситунань. Чжоу-ру, высунув из пагоды маленькую головку, посмотрела на Ван Линя. Выйдя, она села напротив него. Она никогда не видела дядю таким, как сейчас, витающих в тумане воспоминаний. Посидев так немного, Чжоу-ру поднялась, посмотрела по сторонам и, подбежав к кухне, зашла внутрь. Выйдя обратно, в руках она держала большую чашку. «Эх, дядя не разрешает мне кормить сестрицу, но я все равно пойду и тихонечко покормлю», — пролепетала она и, обойдя Ван Линя, стараясь не шуметь, зашла в пагоду. Глава 359. Глава 359. «Хочу убить Цзиньмю, Ситу», — произнес Ван Линь, прищурившись. Он коснулся левой рукой между бровями и, превратившись в 7 разноцветных лучей света, исчез. В пространстве тени, как и прежде, не было светил, но пространство было наполнено странным светом. Оглядевшись по сторонам, Ван Линь устремился вперед. Вскоре он достиг места, где находился Юаньшинь Ситунаня. Юаньшинь был огромных размеров. Рядом с ним находились души его родителей, которые светились мягким светом, действуя успокаивающе на Ван Линя. Он глубоко поклонился родителям и очень долго их рассматривал, а после перевел взгляд на Си Тунаня. Си Тунань сидел на земле, поджав ноги. Глаза его были закрыты. Его Юаньшень уже не был таким тусклым и темным, как раньше, однако нельзя было сказать, что есть большая разница, он лишь немного восстановил свои силы. Смотря на него, Ван Линь подумал, вот это Юаньшень Си Тунаня. Почему же тот человек сказал, что он и есть Си Тунань? Неужели имена полностью совпали? Даже если так, все равно очень странно. Ван Линь погрузился в раздумье, и взгляд его застыл. Си Тунань однажды говорил, что когда он получил тени, его физическое тело было уничтожено, и ему пришлось спрятаться в пространстве тени. Продолжал размышлять Ван Линь. Взгляд Ван Линя постепенно светлел. Вдруг он подумал о той отрубленной руке, которая испускала черную ци. Возможно, это была тень Си Тунаня, пытавшаяся выбраться из руки. Неужели те куски тела Си Тунаня, которые забрали напавшие на него люди, пытаются объединиться с душой? Смелая догадка посетила Ван Линя, однако он очень сильно сомневался в этом. Постояв в раздумьях еще очень много времени, он вздохнул и, вымученно улыбнувшись, произнес: «Си Тунань, если это и в самом деле была твоя рука, то я верю всему, что ты когда-то мне говорил. Ты самый могущественный мастер на планете Сузаку». Ван Линь покачал головой. Ему все же не верилось. Чем больше он думал, тем сильнее сомневался. Первый мастер планеты Сузаку, тот, кто носит титул Сузаку. Си Тунань не мог быть Сузаку первого поколения, если он, конечно, не был самим Сузаку. Даже если предположить, что некогда Си Тунань действительно был первым мастером, то все равно, он провел так много лет в пространстве тени, и сейчас его способности не так велики. Поразмышляв некоторое время, Ван Линь, глубоко вздохнув, покинул пространство тени. В Снежном царстве есть ледяной храм, величественный дворец, целиком построенный из одного льда. В храме сидел человек средних лет, ничем не примечательный. Он сидел на стуле, перед ним, на столе, стоял чайный сервиз бордового цвета. Рядом стояли, не двигаясь, мужчина и женщина с абсолютно седыми волосами. Мужчина вытащил из бамбуковой трубки лист чая и погрузил его в чайник. Затем он положил туда кусок льда, который моментально растаял и закипел. Из чайника по всему залу разнесся терпкий и горьковатый аромат. Мужчина вылил всю воду из чайника и вновь положил туда кусок льда. В этот раз аромат получился просто божественным. Он сразу же заполнил собой весь храм, разве что не доходя до улицы. Этот чай обладает поистине волшебным ароматом. Даже если наслаждаться им каждый день, все равно невозможно присытиться. Однако, данный сорт очень редкий. Мне удалось добыть немного в государстве Сузаку. Вам очень повезло, я с вами поделюсь, сказал мужчина, наполняя три кружки. В чайник как раз вмещалось всего три кружки, и он сразу же опустел. Стоявшие рядом пожилые мужчина и женщина поспешили подойти и взять по кружке. Они осторожно вдохнули аромат. Однако мысли старухи были посвящены другому. Она быстро опорожнила кружку, не обращая внимания на кипяток, и произнесла: «Старейшина, чай я выпила. Теперь прошу тебя уничтожить Цзянью». Мужчина с недовольством посмотрел, как бесцеремонно старуха выпила драгоценный чай, и вздохнул. «Цзянью, мелочь. Если бы на холме Сузаку не запретили бы его трогать, то уже кто-нибудь расправился бы с ним. Однако он осмелился отрубить руку Хонгди. Она же единственная надежда нашего снежного царства. Старейшина, неужели ты забыл? Ты можешь достичь 6-го уровня, только с помощью Хонгди», произнесла старуха, поднял голову. Стоявший же рядом старик молча пил чай, не вступая в спор. Взгляд старейшины сразу стал холодным. «Я не забыл и не нуждаюсь в твоих напоминаниях». Старуха замолчала на некоторое время, однако потом начала вновь. «И все же, я прошу тебя убить его». Мужчина отпил еще немного чая и произнес: «У Цзянью есть громовая жаба, колокольчики, флаг ограничения и разрубающий все, что можно, меч бессмертных. Также, согласно последним докладам, он изучил давно забытые техники, но это не так важно. Главное, что у него есть флаг ограничений, которым он может творить страшные вещи». Старуха растерянно захлопала глазами в изумлении, но, справившись с собой, произнесла: «Оказывается, старейшина, ты его изучал». Мужчина кивнул. «Когда было объявлено, что Цзянью придется сражаться с Хонгди, я не мог не ослушаться. Когда-нибудь в будущем, Хонгди обязательно примет титул Сузаку, потому я лишь занимался сбором сведений». Старуха наклонила голову, предпочтя промолчать. Сейчас не время его убивать. Надо подождать, когда пройдет их бой с Хонг Ди. Неважно, выиграет он или проиграет, он умрет. Я знаю, что Цзян Мю очень умело убегает, но мой хороший приятель из клана демонов-великанов подозревает, что звездный компас их клана тоже в руках Цзян Мю. Компасом можно легко открыть пространственную трещину и улизнуть. И никто, кроме достигшего уровня трансформации души 6, не может последовать за ним. Медленно проговорил мужчина, смакуя чай. Старуха нахмурилась и спросила: «И что же ты думаешь? Чтобы убить его, нужно прежде всего не дать ему улизнуть. Перед боем надо будет поставить ограничение, запрещающие открывать пространственные разломы. Также я заручусь поддержкой друга из клана демонов-великанов. Два монаха 6-го уровня против одного, ничтожного, на уровне формирования души 5. Вероятность почти 100%, ответил старейшина. Теперь лицо старухи выражало гораздо больше почтительности. Старик отставил в сторону кружку чая и улыбнулся. Ничтожный младший с 5-м уровнем. Зачем мы делаем из мухи слона? Старейшина улыбнулся. А ты знаешь, какой у него домен? А? Переспросил старик. По словам Хонг Ди, Цзян Мю обладает доменом познания жизни и смерти. Хоть он и всего лишь на 5-м уровне, его ни в коем случае нельзя недооценивать. Вздохнул старейшина. Старуха помрачнела. Она однажды нагадала Хонг Ди, что ей угрожает большая опасность. И теперь ей казалось, что эта опасность исходит от Цзян Мю, потому она так активно и ратовала за его убийство. Порой время скоротечно. В мгновение ока прошло 5 лет. Чжоу Ру было уже 10 лет. Она росла и расцветала, однако характер ее оставался непростым. Ей было скучно ходить в пагоду и пытаться кормить сестрицу кашей, потому она отлынивала от этой обязанности. Она была отважной, хоть и маленькой, и потому избегала все горы в окрестности, оставив там свои следы. Часто она донимала тигров и других зверей, живущих там. Ее везде сопровождал Тиянь, прибывший 4 года назад в эту горную долину. Он уже достиг последней стадии 5-го уровня, но в школе небесного облака он остановился в развитии, и потому последовал за Ван Линем, оставив все. Чжоу Ру очень гордилась собой, когда ее сопровождал Тиянь. Ван Линь за эти 5 лет укрепил свою ци, и достиг средней стадии формирования души 5, но затем его прогресс значительно замедлился. За эти 5 лет было очень мало вызовов и испытаний, но слава Ван Линя становилась все громче. Имя Хонг Ди было повсеместно известно, репутация же Цзян Мю наступала ей на пятки. Если так будет продолжаться и дальше, то Цзян Мю превзойдет ее своей известностью. Сейчас же, предстоящая битва Цзян Мю и Хонг Ди привлекает внимание практически всех. Победитель получит все. Ван Линь прекрасно понимал, что государство Сузаку – это не отрешенные от жизни монахи, и они будут очень внимательно следить за исходом боя. Если бы он, отрубая руку Хонг Ди, был бы на уровне трансформации души 6, или хотя бы на высшей стадии 5-го уровня, то ему было бы не миновать расплаты. Но то, что монах на начальной стадии формирования души 5, сумел отрубить ей руку, заинтересовало всех. Взгляд Ван Линя сверкнул, когда у него появилась идея. Глава 360. Глава 360. Десятилетняя договоренность. Чжоу Жу восседала на тигре, держа в руках веточку ивы. Она хлопала тигра по голове и украдкой поглядывала на Ван Линя. «Пр, прошу прощения за неточности, в некоторых главах переводчики именуют девушку Чжоу Ру, так как не имею доступа к китайскому оригиналу текста, считаю, что правильнее употреблять имя Жу, но проверить не могу. Буду исправлять имя девушки на Жу».